Прозрение смерти. Эпиграф. Истинные поэты всегда пророки. Пьер Леру. Анна Ахматова предупреждала поэтов, чтобы они не писали о своей смерти, потому что эти пророчества имеют свойство сбываться. Но многие из поэтов и писателей не только предчувствовали свою кончину, но и описывали ее. О том, что Михаил Юрьевич Лермонтов так часто писал о своей ранней смерти, причем насильственной, что прямо просится, накликал, уже в этой книге говорилось. И еще одно подтверждение, просто добавим строки. «Кровавая меня могила ждет. Могила без молитвы, без креста, на диком берегу ревущих вод». Марина Цветаева, 1892-1941 годы жизни, крупнейший поэт Серебряного века, туда же. «Со мной в руке почти что горстка пыли. Мои стихи я вижу на ветру, ты ищешь дом, где родилась я, или в котором я умру». Это неудачная шутка, как казалось, совсем даже не шутка. Бориса Пастернака, помогавшего ей укладывать вещи перед отъездом в эвакуацию, тоже ложится в эту тему. Поэт принес веревку, перевязал чемодан и сказал со смешком, что она такая прочная, что выдержит все, хоть вешайся на ней. О чем он думал потом, когда узнал, что Марина Ивановна повесилась, может, на той самой веревке, забытой Богом Елабуге? Андрей Белый, настоящее имя Борис Николаевич Бугаев, 1880-1934 годы жизни. Один из талантливейших поэтов русского символизма и модернизма. Сборники «Пепел» 1909 год напророчил. Золотому блеску верил, а умер от солнечных стрел. Думы века измерил, а жизнь прожить не сумел. Действительно, солнечный удар, полученный в Коктебеле, стал причиной его инсульта, случившегося по приезде в Москву. И скоропостижной смерти. Поэт умер на руках у своей жены Клавдии Николаевны. Николай Михайлович Рубцов, 1936-1971 годы жизни, талантливый и сильно пьющий поэт, с поразительной точностью предсказал в одном из стихотворений: «Я умру в крещенские морозы, я умру, когда трещат березы, а весной ужас будет полный, на погост речные хлынут волны». И 19 января, православный праздник крещения, во время пьяной ссоры ее задушила Людмила Дербина, невеста, с которой уже был назначен день регистрации в ЗАГСе. Почему? Возможно, начинающая поэтесса Дербина ответила на этот вопрос незадолго до трагедии, написанном стихотворении, посвященном Рубцову. «О, так тебя я ненавижу и так безудержно люблю, что очень скоро я предвижу забавный номер отколю». Вот так. На взлете умер он, на верхней ноте. Владимир Семенович Высоцкий, 1938-1980 годы жизни. В представлениях не нуждается. До сих пор его знают и любят. Человек огромного таланта в поэзии, музыке, актерстве, жил на грани, порой за гранью, стремился все успеть, поэтому рвал жилы и бешеный расход энергии пытался компенсировать за счет алкоголя и наркотиков. И в стихах часто звучала тема смерти. «Лопнуло во мне терпение жила, и я со смертью перешел на ты». Последние годы тема смерти стала просматриваться не только в творчестве, но и в жизни Высоцкого более явно. Он принес две клинические кончины, каждый раз в июле, просто роковой месяц. Смерть словно гнала за ним по пятам. К тому же на его веку было несколько автомобильных катастроф. Высоцкий чувствовал, что его гонки со смертью подходят к концу. А жить еще две недели, работы на 8 лет. Часто возникали слухи о его смерти, даже о самоубийстве. То повесился, то зарезался. «Все мы в какой-то период нашей жизни страдаем от слухов», — жаловался Высоцкий на одном из концертов. «Я до сих пор отмахиваюсь руками и ногами от всевозможных сплетен, которые вокруг меня распространяются, как облака пыли. Несколько раз я уж похоронен, несколько раз уехал, несколько раз отсидел, причем такие сроки, что 100 лет надо прожить. Одна девочка из Новосибирска меня спросила: «Правда, что вы умерли?» Я говорю: «Не знаю». Личный врач Владимира Высоцкого Анатолий Федотов, который был рядом с поэтом в ее квартире в ночь смерти последнего, вспоминал: «24 июля я работал. Часов в 8 вечера заскочил на Малую Грузинскую домой к Высоцкому. Ему было очень плохо. Он метался по комнатам, стонал, хватался за сердце. Вот тогда при мне он сказал Нине Максимне: «Мама, я сегодня умру». «Я, конечно, вернусь, не пройдет и полгода». Он возвращался к нам каждые полгода. Между датами его дня рождения и дня смерти ровно 6 месяцев. «Закрой за мной дверь». «Я ухожу», — спел за 2 года до своей трагической гибели Виктор Робертович Цой. 1962-1990 годы жизни. Поэт, композитор, рок-музыкант, художник, лидер группы кино и идол молодежи конца 80-х. И в «Странной сказке» тоже об этом. А потом придет она, собираясь, скажет: «Пошли, отдай земле тело». Но тело не допело чуть-чуть, но телу не додали любви, странное дело. Игорь Владимирович Тальков, 1956-1991 годы жизни. Поэт, композитор, рок-музыкант, певец, киноактер, кумир конца 80-х, начала 90-х годов. Он запомнился в 1987 году песней «Чистые пруды» на конкурсе «Песни года», и в особенности после показа в программе Владимира Молчанова «До и после полуночи», клипа его песни «Россия», 1989 год. Тальков – это было явление на советской эстраде. Ни на кого не похожий, поющий и нежно-лирические, и крамольные, и пророческие песни. «Я точно знаю, что вернулся». Он точно знал, как уйдет. И однажды, когда самолет, в котором он с группой летел на гастроли, попал в зону сильной турбулентности, успокоил испугавшихся: «Не бойтесь со мной летать. В авиакатастрофе я никогда не погибну. Меня убьют на земле при большом скоплении народа, а убийцу не найдут». И он оказался прав. 6 октября 1991 года на концерте во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, когда тысячи людей с нетерпением ждали его выступления, его застрелили. Убийца не найден до сих пор. Иосиф Александрович Бродский, 1940-1996 годы жизни, поэт, драматург, переводчик, бард, в 1972 году выдавленный властью в эмиграцию, в 1987 году ставший Нобелевским лауреатом по литературе, еще за 7 лет до смерти в стихотворении точно предсказал время своего ухода: «Век скоро кончится, но раньше кончусь я». Федор Сологуб, настоящий Федор Кузьмич Тетерников, 1863-1927 годы жизни, крупнейший представитель русского символизма, поэт, писатель, драматург. Написал стихотворение, датированном 4 ноября 1913 года. «Тьма меня погубит в декабре. Каждый год я болен в декабре. Не умею без солнца жить. Я устал бессонного рожить. И склоняюсь к смерти в декабре. Зрелый колос в демонской игре, дерзко брошенный среди межи. Тьма меня погубит в декабре. В декабре я перестану жить». Писатель Константин Федин вспоминал: «Как-то раз Сологуб сказал мне: я знаю точно, от чего умру. Я умру от декабрита». Что это такое? Декабрит – это болезнь, от которой умирают в декабре. И правда, он накликал на себя свой декабрит. В декабре 27-го года, прикованный к постели одышкою, в темном углу за шкафом он едва слышно выговаривает по слову: «О, если бы немного полегче вздохнуть», – выдавливает он с мукой. В 45 ушел из жизни талантливый актер, писатель и кинорежиссер Василий Макарович Шукшин, 1929-1974 годы жизни. Случилось это во время съемок фильма «Они сражались за Родину». Вся съемочная группа жила на теплоходе «Дунай». Когда утром он не вышел в назначенное время, его близкий друг Георгий Бурков зашел в его каюту и обнаружил Шукшина бездыханным. Он сразу вспомнил, как буквально накануне в гримерной увидел, что Шукшин что-то рисует на пустой папиросной коробке. На вопрос, что там чертит, Василий Макарович, нахмурившись, ответил: «Да так, дождь, горы, облака. В общем, похороны». Юрий Никулин, тоже снимавшийся в этом фильме, подтвердил, что Шукшин за несколько дней до смерти явно предчувствовал что-то плохое.